темный ужас овладел Жан-Марком. Он чувствовал под ложечкой тошнотворную пустоту, одновременно неосознанно призывая на их головы катастрофу. Существует ли иной выход из мучительного положения, в котором они оказались? Стрелка спидометра дрожала у отметки 140. Побелевшие от напряжения руки Жильбера намертво вцепились в руль. Его лицо было прекрасным и жестоким, отчаявшимся и нежным. Обезумевший ангел рассекал воздух, летя прямо на стену. Жан-Марк услышал собственный задушенный стон. «Жильбер! Жильбер! Нет!» Приближался поворот, отмеченный красивыми столбиками парапета. «160! Я люблю тебя!» — выкрикнул Жильбер. «Люблю!» В то же мгновение автомобиль занесло, раздался яростный скрип шин. Бело-зеленые образы, вертясь, надвинулись на Жан-Марка. В последнюю секунду перед его глазами встала картина увиденной им когда-то аварии. Два окровавленных тела на обочине дороги близ Пюизо. Кароль, закрывающая лицо руками, какой ужас, Жан-Марк. Не могу я на это смотреть. Потом все смешалось в его голове. Его оглушили скрежет железа и визг разлетающихся вдребезги стекол. Теплая жидкость наполнила рот. Как глупо, подумал он, просто идиотизм. Это происходит не со мной, и потерял сознание. Каждый раз, поднимая голову, Даниэль упирался взглядом в нелепый помост с серебряными галунами под черным креповым покрывалом. Только что служащие похоронного бюро передвинули гроб на катафалк, обложив его по бокам венками. Один венок они поместили на крышку. Неужели Жан-Марк навсегда заперт в этом ящике? Его брат погиб мгновенно, на месте. Как это случилось? Машина вылетела с дороги безо всяких видимых причин. Наверняка водитель отвлекся, что-то сделал неправильно. У Жильбера ведь даже не было прав. Жан-Марк, должно быть, рехнулся, распустил его за руль. Тела обоих погибших были перевезены в больницу в Немуре. Оттуда Жильбера увезли в Шантиньи. Убитые горем бабушка и дедушка решили похоронить его в фамильном склепе. Жан-Марка в Париже. В церкви Сен-Жермен-де-Пре, практически пустой, было прохладно, несмотря на летнюю жару. Солнечные лучи, проходя сквозь витражи, окрашивались во все цвета спектра. Внезапно присутствующие опустились на колени. Даниэль, сидевший вместе с остальными членами семьи в первом ряду, страдал из-за того, что его горе выставлено на всеобщее обозрение. Он взглянул на отца, измученный, увядший, с мертвенно-бледным лицом и тусклыми глазами. Филипп как будто беседовал мысленно сам с собой. Франсуаза и Маду следили за ним с такой тревогой, как будто именно он был опаснее всего ранен этой трагедией. Даже Даниэль, в душе жестоко упрекавший отца, не мог не признаться самому себе, что бесконечно жалеет его. Печальные события свели вместе мать и отца. Она пришла в церковь в глубоком трауре, слабая, заплаканная. Под руку ее бережно поддерживал второй муж. Валери тоже была здесь, одетая в темный костюм военного покроя. Сухие глаза лихорадочно блестели. Челюсти закаменели от напряжения. Молящиеся снова расселись по своим местам. Какой смысл в этой нелепой гимнастике? Опуститься на колени, подняться, сесть.